Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Олег Белов. Начну с небольшой исторической справки. В начале декабря 1718 года Петр I издает указ о проведении ассамблей. Надо отметить, что первое светское мероприятие, то есть почти бал, в России состоялось еще на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек аж в 1606 году, глубоко копаем. Но продолжение такое мероприятие не получило. До Петра бояре и знать проводили досуг достаточно однообразно, устраивали пиры. По сути своей, это был праздник живота. Досуга, музыки и других увеселительных мероприятий на барских пирах не было. И это, как и многое другое, Петру не нравилось в обычаях его страны. Итак, начало декабря 1718 года Петр I ввел ассамблеи, увеселительные мероприятия, которые проводились для царя, дворян и высших лиц государства. Хозяин-устроитель должен был очистить в доме несколько покоев для гостей, предоставить столы, свечи, игры, а также питье для утоления жажды. На праздник могли пожаловать все желающие, кроме крестьян. Дворяне должны были приходить вместе со своими женами или старшими дочерьми. По замыслу Петра I на ассамблеях можно было бы поговорить о насущных проблемах дня, обменяться новостями и поразмышлять о будущем. Ассамблеи позднее переросли в балы и в светские мероприятия. Сегодня говорим о светских мероприятиях, о балах. В таком вот времяпрепровождении у нас сегодня в гостях Любовь Хохлова, хореограф студии исторического танца «Макама», и Елена Залеская, руководитель студии исторического танца «Макама». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как ваша жизнь связана с историческим танцем, с балами, сразу спрошу? Ну, мы их танцуем, мы их преподаем. Преподаем? Да, два раза в неделю. Мы погружаемся в 18 или 19 век на целых два часа. Вообще, это интересно. Люди к вам приходят? Есть спрос на балы, на исторические танцы? Ну, сейчас из-за карантина спрос резко уменьшился, потому что нет мероприятий, где можно блеснуть своим искусством. А до карантина? А до карантина, в принципе, все было довольно неплохо. Буквально за месяц до всеобщей самоизоляции мы провели бал, на который приехали наши друзья из соседних регионов, которые тоже занимаются реконструкцией, изучением исторических танцев, воссозданием костюмов и изучением этикета. И вот мы делали бал в Шуе, в Павловском дворце. Это тот знаменитый рождественский бал? Нет, это не рождественский другой, да? Бал. Билет на наш бал стоил не 7 тысяч рублей, а раз в 10 меньше. В этом плане историческое сообщество крайне демократичное, и билет на бал стоит недорого, потому что сами сборы на бал тоже занимают значительную графу в бюджете, потому что нужны средства на пошив платья, на пошив мужского костюма, на какие-то аксессуары, украшения, прически, на сам билет на бал, чтобы доехать до соседнего города. Когда вы устраиваете бал, прически, украшения, платья, вы придерживаетесь определенной эпохи? Да. Последние несколько балов, которые мы делали по историческим периодом 19 века. Мы начинали с ампира, это первая четверть 19 века. Затем у нас была эпоха кринолинов, это середина 19 века. Были турнюры, это 70-е, 80-е годы 19 века. И все, модерн, следующий бал. И пока все, да. Следующий бал мы хотели делать на период эпохи модерн, это начало уже 20 века, но еще, то есть дореволюционное время. Но, к сожалению, пока мы не можем его даже планировать в связи с эпидемиологической обстановкой. Да, с этим я соглашусь и расстроюсь вместе с вами, потому что балы – это как чисто внешне, они выглядят очень красиво и завораживающе, такое представление совершенно завораживающее. Причем оно интересно как участникам, наверное, как и зрителям. На наших балах практически нет зрителей, а если есть, то это тоже участники студий, которые просто не танцуют этот танец. которые либо просто не танцуют этот танец, либо по каким-то обстоятельствам не хотят танцевать на балу, но хотят присутствовать, возможно, пообщаться с другими людьми, сделать фотографии в костюмах, увидеть, может быть, какую-то новую усадьбу, новое место для проведения балов. Поэтому они приезжают как полноценные участники, просто не танцуют. Или не танцуют все танцы. Я вернусь к Петровской эпохе. Петр Первый захотел, будут ассамблеи. Мне скучно, вот я хочу, пусть будет. Надо сказать, что вот 7 декабря 1718 года Петр Первый издает указ о проведении ассамблей, а уже 8 декабря 1718 года, несмотря на все недовольства, уже состоялись первые ассамблеи в доме Петра Бутурлина на Большой Дворянской улице. Позднее у генерала-адмирала Апраксина, через день у тайного советника Толстого, и ассамблеи повторялись всю зиму по 3 раза в неделю. Недовольств было много, людям было это чуждо. Сначала бороды побрили, переодели, еще и танцевать заставили. Танцы тоже были достаточно своеобразные. Петр Первый очень любил танцевать, но знать не сразу овладела этими прекрасными танцами. Был подписан императорский указ о достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющим, регламентирующий поведение на ассамблеях. Перед появлением многородного гостю надлежит быть, я вот прям зачитаю несколько строчек, мыту старательно, без пропускания омых мест, бриту тщательно, дабы нежностям данских щетиную мерзкий урон не нанести». Голодну наполовину и пьяную самую малость, а то и вовсе. Я вот сразу остановлюсь вообще позднее, когда вот 19 век, балы. Я понимаю, что внешний вид, он был очень важен для участников балов. А вот по поводу еды и алкоголя, это как-то сохранилось? Зависит от бала и от описываемой эпохи. Угу. На балах 16 века, как говорят, кормят очень прекрасно. От пуза, да? Вот да, а вот в начале 19 века в Англии, в Лондоне, например, на балах вообще было особо не принято подавать угощения. Считалось, что хватит бисквитов и чая. Угу. Люди пришли не есть. Люди пришли приятно общаться и танцевать. Россия, 19 век. Если посмотреть художественные фильмы, да, если есть какие-то упоминания о балах, это «Шампанское рекой». Да, есть такие упоминания в мемуарах о том, что после одного танца подается наливка, после другого танца вино, потом все опять устремляются в буфет выпить еще чего-нибудь. Но это тоже постепенно выходило из моды или возвращалось в нее сдержанность. То была в моде, то не была. Ну, эпохи меняются, моды меняются. Эпохи меняются, я соглашусь. Да, вот, например, у Валентина Пикуля в романе «Нечистая сила» была описана, как дамы после танцев штурмуют буфет, буквально вынося всех пажей из столы. Надо отметить, что у Петра была отдельная сноска. «Яство употребляйте умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствия танцам не учинять». Пить можно было в неограниченных количествах, а вот по поводу яства у Петра Первого обязательно была галочка поставлена «Умеренно, пожалуйста». Очень интересно было написано у него: «Будучи без жены, а то, не дай бог, холостым, на прелести дамские взирайте не с открытой жадностью, но из-под тишка они это примечают. Не сомневайтесь, таким манером их уважишь и нахалом не прослывешь». А позднее, как мужчины заглядывались, не заглядывались на девушек, что было принято? Так как бал, наверное, во все времена был местом, где молодые люди могли познакомиться между собой и, возможно, узнать друг друга получше перед предстоящей свадьбой или, может быть, даже встретить своего жениха или невесту, чтобы затем начинать процедуру сватовства, то, естественно, да, мы старались одеться поизысканней, показать все свои прелести, подчеркнуть их, чтобы предстать в наиболее выгодном свете. Угу. Того же старались, к тому же стремились и кавалеры. Поэтому, да, к внешнему виду участники балов относились очень серьезно, готовились очень долго, тщательно, не дай бог выйти на второй бал в одном и том же платье. Платье какого цвета выбирались? Светлое, по-моему, да? Зависит от эпохи и возраста дамы. Угу. То есть для юных девушек это что-то посветлее, для зрелых дам более насыщенные тона. При этом цвет платья еще зависел от красителей, которые существовали в этот период. Например, в начале того же 19 века были известны еще не все красители. К середине появляются зеленый на основе мышьяка. Ой, а он ядовитый получился, да? Он ядовитый. Да. И говорили, что с одного платья можно травить всю бальную залу. К тому же красители были нестойкие, периодически осыпались на пол. Но поскольку дамы носили большое количество слоев нижнего белья, то они не очень страдали от платья. А вот горничные, которым все это приходилось приводить в порядок, получали все последствия мышьяка. Но кавалер, там тактильное ощущение. А вот в перчатках. Да. А, они в перчатках были, да. А этот краситель на перчатке как-то откладывал свои отпечатки, нет? Вот это я точно не скажу. Перчатки были лайковые, из тонкой кожи, поэтому вполне возможно, он легко стряхивался как-то. Но к концу века появились анилиновые, кажется, красители. Они были более стойкие, чем предыдущие. Они не осыпались. Они давали большое разнообразие цветов, поэтому костюмы, в том числе бальные, в конце XIX века, они поражают своим великолепием, своим количеством цветов. Там уже есть и красные, и зеленые, и в клетку. Лиловые, да, и темные какие-то ближе к черным, может быть, даже. Черный, кстати, нельзя было, это был цвет траура. Так и какие-то оттенки, может быть, в светлых тонах. Но чем моложе девушка, то светлые тона, постельные тона, чем старше, тем насыщеннее платья были, да, получается? А по открытости? Или опять это все от эпохи зависело? Да. Или плечики? И от эпохи, от моды, и от статей дамы. Помните, как у Гоголя было подчеркнуто все, что можно подчеркнуть, так, чтобы казалось, что вот именно там таится самая погибель? Мода менялась очень часто. Зачастую, наверное, сами балы и были основателями моды. Кто-то придумал новый фасон, она пришла в этом платье на бал, и все подружки захотели такое же платье. И где мода вообще появлялась, интересно? Вот сложный вопрос. Тоже все зависело от периода. Не могу сказать, как было в XVIII веке, там мода менялась немножко реже, вернее, менялась медленнее, чем в том же XIX веке, но, наверное, в XVIII веке тон задавали императорские особы, возможно, королевы, где-то императрицы, где-то жены императоров, ну, то есть вот дамы, в частности, причастные к высшему обществу. Они могли заказать где-то у мастера. Модистки, да? Ну, модистки — это больше к концу 19-го, к 20-му веку. И, соответственно, вот какая-нибудь Мария Антуанетта появилась на балу, на светском приеме, у кого-нибудь на свадьбе, в каком-нибудь платье, и все, ввела новый фасон. В 19 веке мода менялась гораздо стремительнее, там буквально каждое десятилетие можно понять по фасону платья, в какой период оно было сшито, потому что была мода, появлялись уже модные журналы, в которых публиковали самые модные расцветки на следующий сезон, самые модные фасоны на следующий сезон, и к второй половине 19 века появляются уже именно модные дома, модельеры, тот же Ворд, которые сделали себе имя вот на платьях для балов, в том числе, или для платьев для церемоний, для свадеб, для коронации, возможно, и других торжественных событий в жизни знати. Мужская мода также стремительно менялась, как женская? Чуть медленнее, но все-таки в XIX веке каждые 20 лет примерно она менялась, да. Бал, времяпрепровождение знати, больше старшее поколение, молодое поколение, кого было больше? Приезжали, конечно, на балы и те, и другие, потому что для старшего поколения это вот возможность общаться, играть в карты, встречаться со знакомыми, а вот именно танцами это больше, конечно, к молодежи. Угу. С какого возраста начинали ходить на балы? От страны к стране, по-моему, по-разному. А вот если наша Россия брать? А сколько там у Наташи Ростовой был первый бал? Ей 12-13 лет. Девушка на выданье, она уже на балу. Если вспоминать Петра, вот эти ассамблеи, они начинались именно для увеселения царя. Позднее балы, сама атмосфера балов, что из себя представляла? Ну, мне кажется, для Петра Первого это тоже было не столько способ повеселиться, сколько заставить людей соответствовать вот этим вот европейским нормам, чтобы они меняли образ жизни, образ одежды и так далее, и все это приближало бы страну к Европе. Ну, по крайней мере, это был способ, который он выбрал. Скорее всего, для людей это было сложно, непривычно, тяжело, и вряд ли многим доставляло удовольствие эти ассамблеи. Европейцы, скорее всего, приезжали и ужасались. Окей, это мои теории. Но мы сейчас не берем европейцев в расчет, мы хотим узнать, как наши относились, наши на Руси. Да, наши на Руси все больше входили во вкус балов, конечно же. особенно те, кому позволяли финансы, возможности. Тут вообще чего не веселиться. К балу готовились заранее, старались получить приглашение туда, где более престижное место. Приглашали же тоже на самом деле не всех, это у Петра, вот как написано в уложении. Да, кто все, захотел, все. Тот пришел. Нет, там в обязательном порядке, там отслеживались списки. Да. Да. А потом стало не так уж просто попасть на бал в приличное общество. Угу. Проводились благотворительные балы, соответственно, средства, собранные на балу, шли в какой-нибудь благотворительный фонд на какое-нибудь благое дело. То есть там билеты можно было покупать. Вы говорите, приглашения получали, а приглашения раздавали. Как это происходило? Возможно, я сейчас опять путаю с Европой и их визитными карточками, угу. где, да, приглашения на балы рассылались чуть ли не за несколько месяцев. И, в принципе, знали, кто, когда, какой бал организует. Опять же, Евгений Онегин. Тут будет бал, там детский праздник, куда ж поедет наш проказник? Тоже все зависело от формата бала. Если это официальный императорский бал, естественно, туда был какой-то определенный список гостей, то есть это высшая знать, дети дворян и дворянских семей, и, возможно, там какие-то люди, которые получили особое приглашение. Тогда на эти балы, скорее всего, были действительно списки. Если это был частный бал, то есть вообще любая приличная семья высшего сословия должна была давать один или два балла в год как минимум, иначе она не считалась приличной семьей. Поэтому нужно было хозяину дома решить, когда ему проводить бал, а балы можно было проводить только во время, когда не было поста. Это довольно ограниченный период времени, если мы учитываем все посты, которые есть в году. То есть во время поста балы не проводились? Нет. Угу. Всё-таки Россия XIX века была очень православной, и поэтому все посты соблюдались вне зависимости от сословия. А так как бал был увеселительным мероприятием в первую очередь, то, естественно, они были запрещены во время постов. Поэтому для балов оставалось зимнее время, после Рождества и до начала Великого Поста перед Пасхой. И уже после Пасхи. Да, после Пасхи летние. И летом балы проводились не так часто, потому что многие семьи уезжали куда-то за город, в свои загородные резиденции, и просто нельзя было собрать. Так вот, про частные балы. Хозяин дома мог пригласить на свой бал всех, кого он хочет там видеть. Соответственно, это и друзья, и какие-то знакомые, может быть, родственники. А приглашения как-то рассылались? Да, готовилось приглашение. Угу. Красиво оформлялось. Почтовым голубем отправлялось в нужную семью. Наверное, не почтовым голубем, а слуги разносили, да? Это штат, да. Естественно, разносили слуги, потому что вряд ли на частный бал поехали бы гости из других городов. У них там своих мероприятий полно, на каждой неделе по две штуки. Но надо отметить, что еще в петровские времена проводили по 3 балла на неделе. В самый пик популярности проводилось по 3-4 балла в день, вот в самый сезон балов. И вот когда Петр I издал указ о ассамблее, указ содержал некоторые пункты. Мне интересен стал один пункт. Хозяин не обязан ни встречать, ни провожать гостей или о чем-либо для них беспокоиться. Честно говоря, очень странно стало, как-то так. Ты гостей привел, пригласил, и не встречаешь, не провожаешь, они уже самостоятельно там у тебя где-то там ходят по твоим комнатам, что-то делать непонятно. Позднее вот за этим как-то следили? Правила проведения балов? Да, конечно, хозяева в XIX веке обязательно уже встречали гостей. Ну и потом отпускали их в зал на свободное плавание. Угу. Развлекаться и танцевать. Все-таки на свободное плавание. А может быть, был какой-то распорядитель балов? Как это происходило? Распорядители балов тоже существовали, но они занимались не тем, что строили гостей там направо кругом, посмотрите направо, это картина, посмотрите налево, здесь у нас шуты выступают. Распорядители на балах чаще всего занимались именно объявлением танцев, фигур в кадрилях, управлением оркестром и так далее. Бал начинается, наверное, после 6 вечера, до вечернее времяпрепровождения. Как долго длился бал? До 5 утра включительно. Да, когда как? Гости разъезжались под утро. Время не было регламентировано. Если была программа бала, которая заранее была известна, то тогда после окончания программы. Ну, возможно, были какие-то танцы по заявкам. Если гости очень хотели бы станцевать какой-то танец, который не был заявлен в программе, тогда, может быть, она длилась чуть дольше. Сам бал продолжался чуть дольше. Но если как таковой программы не было, а в некоторые периоды того же 19 века, ну, программа могла состоять вальсы, касаясь вальсы, касаясь вальсы, касаясь вальсы, касаясь контрданс. А дальше по заявкам танцующих. С одной стороны, очень удобно для гостей. Я пришел, когда хочу. Ведь не обязательно было приходить обязательно именно к началу бала. Можно было прийти в середине бала. На императорский бал, конечно, так нельзя сделать, а на частный можно. Да, на частный можно было. Сейчас, если говорить про частный. То есть очень удобно для гостей. Я могу прийти и в начало, и в середину. И очень неудобно, я думаю, для хозяина. Он уже, бедный, устал. Он уже бы в покое ушел и отдохнул уже в тишине. А тут гости, а тут играет все. Ну, возможно, если гость опаздывал, его встречал не сам хозяин, а лакей. Если говорить про бал, это исключительно танцы. Вы уже сказали, там череда светских танцев, светских раундов происходила. Вообще, с какого танца начиналось? Если копать совсем-совсем далеко, то все исторические танцы в основном это проходка по кругу и поклон партнеру. Позднее, вот уже 19 век, эти поклоны, они сохранялись? Или уже сразу минуэты, полонезы? Ну, в 19 веке в конце, например, бал рекомендовали начинать с вальса. Если мы считаем, что проходка и поклон – это какой-то аналог полонеза, то полонез вообще появился даже в 16 веке и просуществовал вплоть до 20-го. В России он особенно прижился, потому что позволял хозяину дома познакомить гостей со всем своим домом. Угу. Потому что гости, все пришедшие на бал, образовывали пары. Пара. И колонной шествовали за хозяином дома, либо с хозяйкой дома, либо с самой почтенной дамой. Первой парой они заводили полонез. То есть они могли провести всех гостей по своим покоям, по комнатам, посмотреть, дому, да? Показать весь дом, да, и в частности с Петра эта традиция начиналась, и Петру очень нравилось показывать свои, свои дворцы, смотрите, как у нас все красиво, это было очень удобно. При этом, так как это было неторопливое шествие достаточно, то есть там не быстрая музыка, можно было успевать поговорить с своим партнером. Официальное открытие бала, то есть такая традиция существовала, ну, в частности, в России вплоть до конца 19 века, и полонез здесь считался очень популярным танцем, да, и ему уделялось очень большое внимание. То есть если вы неправильно тянете ногу в полонезе, то, возможно, вас больше не пригласят на остальные танцы. Или если вы шагиваете с недостаточной важностью, то это тоже характеризует вас не с лучшей стороны. Подождите, тяните ногу, там, если платье в пол, не видно же ничего. А у кавалера видно. У кавалера видно, а у дам тоже мода менялась, и тот же самый ампир, эпоха ампир, бальное платье должно было быть 10 сантиметров от пола. То есть подол заканчивался на расстоянии, да, где-то 10, может быть, 15 сантиметров от пола. Соответственно, ногу там прекрасно видно. То есть неподготовленными на бал не приходили. А если приходили, то стояли в уголочке и не танцевали. Да и сейчас тоже не сработает. Если вот так вот взять, одеться в платье и прийти на бал, то вряд ли получится получить удовольствие, потому что танцы разные, танцы сложные. Еще может быть какая-нибудь техника. Ампирная, например. Но согласитесь, люди тоже разные, и в то время были разные, и в это время не все в совершенстве владели танцами. Но если мы говорим про 19 век, то детей в дворянских семьях начинали учить этикету танцам, хореографии и фехтованию чуть ли не с 3-5-летнего возраста. Поэтому к своему первому выходу в большой свет, мы помним, что были детские балы, как раз для тех, кто еще не дорос до взрослого бала, но тоже, чтобы смог повеселиться, принять поучиться участие, правильному, да, поучиться общению. Правильному общению, правильным танцевальным техникам и так далее, то до вот этого вступления в большой свет, естественно, ребенок учился очень много и очень долго. То есть, возможно, его не так хорошо учили математике, языкам и там, каким-то естественным наукам, но танцам учили всех. Он не знал, сколько будет 2 плюс 2, но ножку-то на полонезе он тянул. Легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего там больше, свет решил, что он умен и очень мил. Начиная с Петровской эпохи, во всех государственных высших и средних учебных заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и скромных ремесленных и коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Мы сегодня говорим о балах, а в светском времяпрепровождении у нас в гостях Любовь Хохлова, хореограф студии исторического танца «Макама», и Елена Залесская, руководитель студии исторического танца «Макама». Подскажите, пожалуйста, сейчас наш современный мир меняется век, люди даже двигаются по-разному. Сейчас вообще вот идут, и все в мобильных телефонах. Мы идем, как мне один психолог сказал, мы не идем вперед, мы не идем в перспективу, мы идем в мобильный телефон. Потому что все идут и уткнулись носиком в мобильный телефон, в экран, там большой мир. Вот сейчас наш мир мобильных телефонов, вообще балы, они пользуются спросом. И как легко людям осваивать вот эти танцы? Во все времена людям хотелось праздника. Даже несмотря на цифровую эпоху и обилие развлечений, все равно юные девушки читают Толстого, читают того же Евгения Онегина, вздыхают такие: «Ах, как бы мне, как Наташе Ростовой, на бал!» Потому что как только говоришь человеку, что «я занимаюсь историческими танцами», они говорят: «Ага, это как вот на балу Наташи Ростовой, угу, или там на балу Анны Карениной, там, как в Пушкина Евгения Онегина». Это, в принципе, единственное, что люди знают про балы в современном мире. Ну, максимум смотрели несколько исторических фильмов и видели вот эти вот пышные, да, платья. Пышные платья, да, галантных кавалеров и вальсы, контрданцы. Да, вальсы, контрданцы, в которых кружились танцующие. Когда начинаешь погружаться в это все глубже, естественно, узнаешь гораздо больше и об этикете, и о культуре, и о танцах. Понимаешь, что есть не только вальс, полонез и какая-нибудь мазурка, потому что все думают, что мазурка — это очень просто. Нет. Мазурка очень сложна. Мазурка, техника мазурки достаточно сложная для неподготовленных танцоров, поэтому она изучается только чуть позже. На определенной стадии. Изначально идет полонез и вальс, наверное, да? Да, и так называемые контрданцы, которые танцуются либо на контрданцном шаге, он простой, либо просто на обычных шагах. Вы сказали полонез, это как проходка, торжественная проходка по всему дому. Ну, на дому. Три такта танцуются. Раз, два, три, раз, два, третий шаг, да, он чуть больше. Нет. Или на первый шаг плие делается, или по другой раскладке на третий. Плие с небольшим приседом таким, да? Да, на первый шаг вы приседаете, угу, и делаете шаг такой с... Амплитуда такой, да? Да, шаг вниз, а второй и третий, они уже на полной ступне, на выпрямленных ногах, ну, практически на выпрямленных, то есть как обычные два шага. Говорим именно про полонез. Раз, два, три, раз, два, три. Это было чуть медленнее, чуть быстрее. Все, наверное, зависело от музыки и от хозяина. Да, конечно, дома. Все. Зависит от музыки, мы же под нее идем. Потому что играли же живые оркестры, никаких магнитофонов тогда не было, и как оркестр сыграет, так и идут гости. Балы – это всегда танцы, балы – это всегда танцы, а там, где танцы, там мужчина и женщина, взаимоотношения. Мне всегда интересно вот именно отношения мужчины и женщины на этом балу. Это могли быть совершенно незнакомые люди, а могли бы знакомые люди, друзья, возможно, по любовным перепискам, но все прекрасно знают, что у девушки на балу позднее уже была книжечка, где составлялись, и она расписывала свои танцы. Этому танцу я этому кавалеру подарю, этот танец другому кавалеру подарю. Насколько вот вы, как современные люди, как современные девушки, для вас это чуждо или нет, это совершенно нормально? То есть за один вечер, вот за одну ночь буквально, да, танцевать с большим количеством кавалеров? Раньше тоже, конечно, девушка не могла танцевать с первым встречным, кого она встретила на балу. Это, в принципе, довольно неприлично. То есть ей кавалера представили, или она с ним уже знакома, после этого с ним можно танцевать. Если это незнакомый кавалер, то принимать приглашение не рекомендуется. Сейчас с этим намного свободнее. Если вы встретили кавалера на балу первый раз, и вам повезло, и он вас пригласил, тогда вы можете, конечно же, принять приглашение, познакомитесь уже во время танца. А можно было сразу отказать? Ну вот он пришел, он такой лупоухий, с большим носом. Мне не Конечно, можно отказать. но не по причине лопоухости и большого носа. Дама может сказать, что или она уже обещала этот танец другому кавалеру. Ну, так она схитрила. Или она слишком устала, чтобы танцевать этот танец. Но если она вот этому кавалеру отказала, и другого кавалера действительно уже у нее нет, тогда она пропускает этот танец и не может принять приглашение другого кавалера. Угу. И все было очень строго. Да. При этом больше двух танцев подряд с одним кавалером нельзя было танцевать. Почему? Потому что тогда кавалер будет обязан жениться на этой даме. А вас подумают плохо, что у вас слишком близкие отношения, разве так можно? Да. А можно два танца в начале и два танца в конце? Больше трех нельзя. За весь вечер? Да. Где справедливость? Он танцует хорошо, у нас отношения хорошие. Тогда вас подумают, что вы дама легких нравов. Да, но если это жених, тогда, конечно, можно сделать исключение. Если это жених или муж, да, то есть если вы родственники. Если вы не родственники... То пусть он приводит своих симпатичных, хорошо танцующих друзей и рекомендует их своей даме. Вот так вот. То есть она станцевала более трех танцев с одним человеком, и она... И это все обсудят. Все на следующий день. Помоют косточки ей, и она будет уже дама легких нравов. А танцевать с десятком кавалеров за одну ночь, это считалось нормально. Ну да. Ну, вы спрашивали про взаимоотношения да, в паре. Да, да, вот да. Мне... И здесь тоже нравы менялись с течением времени. Если мы говорим про 18 век, там хорошо, если вы мизинчиками соприкоснетесь с кавалером, mm-hmm. с которым вы танцуете. Это максимум, на что вы могли быть, на что вы могли рассчитывать. Если вы увидите кусочек, кончик пальцев на ноге, то есть вот... Носок туфельки. Носок туфельки, да, у своей дамы. Это тоже все. Вы как будто... Сейчас это сравнимо с тем, что вы увидели даму голой. После танца молодой человек и девушка ни в коем случае не могли постоять, побеседовать? Или могли пообщаться? Он провожает даму на ее место, там ее ждет маменька, тетушка или еще кто-нибудь. И, конечно же, он со всеми может приятно побеседовать. Почему нет? Со всеми вместе, но не с ней. Да, неприлично же исключать из беседы почтенную маму, почтенную тетушку и всех остальных родственниц женского пола, которые тоже ждут своей очереди на танец. И такие: ага, он пришел! Ловите кавалера. А вдруг потом свататься придется к этим маменьке, к этой тетушке. Кто принимал решение? Мужчины приглашали, девушки могли бы. Могли кавалера пригласить? Взрослый возраст женщина могла пригласить кавалера молодого? По традиции приглашал кавалер. Угу. Белых танцев не существовало. В Елизаветинскую эпоху, если я ничего не путаю, минуэт постепенно начинал считаться белым танцем, и там дама могла проявить инициативу и пригласить кавалера. Какие же строгие нравы. Когда к вам люди приходят поучаствовать в балах, потанцевать, они принимают это? Пытаются. Ну, по крайней мере, да, на балах принято, на современных в том числе, чтобы кавалер приглашал даму. Но чаще всего незнакомый кавалер, скорее всего, не пригласит незнакомую ему даму, потому что и он не знает, как она танцует, и вообще у него свои дамы из своей студии очереди дожидаются. Раньше бы пригласил спокойно. Если бы их познакомили. Да. Раньше бы он был представлен всем дамам, всем незнакомым дамам. Для этого в том числе существовали распорядители. Uh-huh. То есть распорядитель знал всех гостей бала поименно и по титулам, если нужно было как-то чуть более развернуто представить. И если дама или кавалер понимал, что он не знает такого-то человека или другого человека, он мог подойти к распорядителю и попросить познакомить. Ну, не то, что познакомить, представить людей друг другу. Насколько тут все-таки очень много нюансов было, стало, и мне хотелось спросить, есть вот какой-то нюанс? Может быть, это правила поведения, правила этикета, или, может быть, определенный танец, атмосфера, музыка? Что лично вам очень нравится в балах? Ну, пожалуй, вот лично мне нравятся котельоны. Там всегда весело, там всегда что-нибудь оригинальное происходит, непредсказуемое происходит. Котельоны — это не танец, это игра определенная. И танец, и игра чаще всего совмещается с вальсом. А цель котельона какая была? Чтобы поиграть? Было весело. Просто поиграть. И поиграть, и да, и потанцевать что-нибудь забавное. Ну, например, кавалеров заставят ловить зубами подброшенную баранку. Да, кто поймал, тот молодец и танцует с дамой. А еще раз, что такое котельон? Я понимаю, что это игра. Это форма бальной игры, да. Угу. Есть какие-нибудь задания. Но это как игра в фанты? Нет? Нет. Нет. Люди встают. Твой партнер на бал определяется не приглашением, которое кавалер дает даме, и когда он сам приглашает даму, а каком-то волей случая. Угу. Здесь включается игровой момент некоторый, Ну, например, у дамы в руках бокал с шампанским. К ней подходят два кавалера, и она выбирает, с кем она хочет станцевать. Соответственно, с тем, кого она выбирает, она подает ему руку, а второму отдает бокал шампанского, чтобы он не скучал. Да, и уже к нему подходят две дамы, и кавалер, в свою очередь, выбирает. Это, так сказать, самый легкий вариант того, что может происходить. А самый сложный? Можно ловить кавалера с очком для ловли бабочек. Можно устраивать некоторое подобие конской упряжки, в которой скачут три кавалера, и их ведет дама. Можно... Есть котельоны с перестроением. Например, там изначально выходит несколько пар, но потом они перемешиваются друг с другом. Своеобразные игры. Надо в этом еще разбираться и разбираться. А вам что больше всего нравится в балах? Вот лично вам. Сначала мне нравились красивые платья, красивые прически и то, что, в принципе, я могла примерить на себя образ позапрошлого века, образ предыдущих эпох. Сейчас, когда я познакомилась с разными техниками танца, мне стало интересно изучить что-то сложное, что-то новое. И вот это вот чувство удовлетворения, когда на балу ты станцевал какую-нибудь сложную кадриль на сложной технике, и при этом не ошибся, не запутался в схеме, не запутался в шагах, это вот непередаваемое ощущение. Схемы хитрые, шагов очень много. Все это запомните, еще чтобы твой партнер это запомнил. Очень сложно. Сейчас всевозможные режимы самоизоляции, массовые мероприятия отменяют. Есть какие-то планы, как живет сейчас студия исторического танца Бакама? Мы, как и все, довольно долгое время просидели на самоизоляции. Мы не занимались. При этом по той же причине мы не попали на образовательные мероприятия. Например, каждый год проходит фестиваль старинного танца, на который приезжают такие же танцоры, как и мы, со всей России. И организаторы приглашают хореографов, либо российских видных, либо зарубежных. И, соответственно, мы повышаем свою квалификацию, можно так сказать. То есть танцуем, тоже общаемся, изучаем новые как раз техники, новые, может быть, реконструкции каких-то танцев или техник. Все это перешло в онлайн-режим, и мы танцевали по Зуму. А по Зуму возможны исторические танцы, парные танцы? Парные сложно, но, да, как оказалось, все возможно, потому что такие образовательные сессии в онлайн-режиме проходили несколько раз. Хореограф из своего дома ведет занятия, все остальные из своих квартир, ну, там, домов, да, повторяют. Да, например, из Америки с 5 утра с заднего двора. Да, была Сьюзен Гвардиола. Сьюзен, да, де Гвардиола, очень известная в исторических кругах хореограф. Вот по их времени американскому было 5 утра. Она вела свое занятие, свой класс с заднего двора, там, на куске линолеума, который она расстелила, чтобы можно было хоть как-то танцевать. Там сходило солнце во время класса, красиво. Она светила прямо в камеру, да, Сьюзен показывала шаги. Причем Сьюзен давно сотрудничает с Россией, поэтому она говорила больше по-русски. И иностранные участники писали в чат: «А можно Сьюзен будет говорить по-английски, пожалуйста? А то мы ничего не понимаем». Это было очень забавно. Ну и, в принципе, классы периодически превращались в соревнования, у кого круче кот. Потому что домашние животные тоже хотели приобщиться. Они всегда в кадре. Да, да, они всегда были в кадре и тоже танцевали вместе с нами. Но общения, к сожалению, не хватает все равно. Да, и новогоднюю вечеринку пришлось отменить. А может быть, отметить Новый год в кругу семьи, пригласить друзей, гостей, это пока можно? Можно, но влезть с танцами в обычную квартиру, скорее всего, невозможно. Не получится. Да. Ой, как не хватает нам вот этого ощущения бала, ощущения праздника. Это в любом случае разрешится хорошо. Обязательно балы в вашей интерпретации обязательно возобновятся. А у нас сегодня в гостях была Любовь Хохлова, хореограф студии исторического танца Макама, и Елена Залеская, руководитель студии исторического танца Макам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что к нам пришли сегодня в студию. И спасибо за то, что поддерживаете этот интерес в исторических танцах. Спасибо. Спасибо за приглашение. В студии была Марина Кирьянова и звукооператор прямого эфира Олег Белов. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.